Вы слушаете «Радио России» Иваново. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Радио России» Иваново. У микрофона Михаил Шор. И у нас сегодня будет очень-очень интересная передача. И мы сегодня поговорим о том, что же такое воздушная гимнастика, что же такое акробатика. И вот об этом мы узнаем сегодня от наших двух прекрасных девушек. Это Беляева Лилия, акробат и аэробист, и Зуйкова Ирина, воздушная гимнастка, тренер по воздушной гимнастике, растяжке и силовым тренировкам. Доброго утра! Доброе утро, уважаемые слушатели. Доброе утро. Огромное спасибо, что в столь ранний час пришли. Расскажите немножечко секрет своей утренней бодрости, потому что вот сейчас очень рано, а вы уже бодрые и веселые. Может быть, у вас есть секретная зарядка? Я с утра предпочитаю заниматься йогой, так как это дает заряд позитивных эмоций на весь день, а также помогает моему телу пройти форму. То есть это и растяжка, и какие-то силовые упражнения. Прекрасно. Лилия? А я обычно после вечерней либо ночной тренировки с болью в мышцах просыпаюсь, в бодрости уже. Мне хорошо. Ночные тренировки? Да, такое тоже бывает, когда времени мало, ночью на турниках самое то. То есть а ночью ты приходишь на турники и выделываешь там всякие кульбиты? Да, к тому же народу поменьше, и зрителей тоже, и можно спокойно позаниматься. Давайте начнем с самого начала и опять же узнаем и у Лилии, и у Ирины, как они пришли в свой спорт. Начнем тогда, я предлагаю, с Ирины. Ирина, как ты пришла в свою прекрасную воздушную гимнастику? К воздушной гимнастике, на самом деле, я шла достаточно долго, то есть я сначала занималась танцами все детство. Потом я пришла уже в Ивановский цирк, в цирковую студию, где занималась акробатикой первоначально, это было в 15 лет. Далее, где-то в 16 лет, я уже начала заниматься на полотнах, потом на кольце. И уже в 20 лет, когда я переехала в другой город, в Нижний Новгород, я уже стала преподавать. Стала тренером и сама учу детей. Мы вернемся еще к твоему цирковому прошлому и узнаем вот разные термины, о которых ты нам только что рассказала. И теперь, Лилия, а как ты пришла в акробатику? Я с 4 лет до 9 примерно занималась художественной гимнастикой. Потом родителям что-то не понравилось, тренеры и программа преподавания. После этого в 9 лет я пошла на аэробику, занималась и занимаюсь до сих пор. А потом поступила на тренера по акробатике, и, следовательно, к акробатике тоже имею какое-то причастие. Ну, а, конечно, у вас очень такие зрелищные виды спорта. Допустим, вот когда я вижу воздушную гимнастику, я просто замолкаю, смотрю и молюсь только, чтобы там человек не сорвался из-под купола или еще откуда-то. А когда я вижу, как наша Лилия на турниках крутит такие пируэты, я, опять же, за нее тоже боюсь, потому что если вот соскочить с перекладины, можно просто улететь, я думаю, в космос, потому что вот эти две милые девушки, они такое вытворяют в своих видах спорта, что даже становится страшным. А ваши близкие как относятся вот к этому вашему увлечению? И увлечение ли это для вас, или уже часть вашей жизни? Для меня, конечно, воздушная гимнастика – это уже часть жизни, так как это моя работа, помимо хобби. Кроме того, это занимает достаточно большое количество времени, то есть я работаю иногда каждый день, по несколько часов, а мои близкие, конечно, поддерживают меня в этом, они за меня переживают, боятся, так как это достаточно травмоопасный вид спорта. Но я стараюсь им объяснить, что я уверена в своих силах, что я забочусь о себе, что использую различные страховки в виде матов. И если я падаю, я в основном об этом не рассказываю, конечно, своим близким. Чтобы. Но они... сегодня ты нам расскажешь об этом. Ну да, я сегодня расскажу об этом. Хорошо. Лилия, а вот для тебя такой же вопрос? Для меня тренировки, спорт – это, можно сказать, вся жизнь вообще, даже не часть, а это жизнь моя, потому что я занимаюсь всю жизнь и собираюсь быть тренером. А пока опыта немного, занималась только с детьми, растяжкой в основном, а так я... Хочу и дальше тренироваться, продолжать выступать, потому что мне это нравится. И тренировать детей, это тоже, мне кажется, очень прекрасно просто. Согласен. Давайте тогда с вами вот такой к вам небольшой вопрос, милые девушки. А вот если вы сейчас сказали там 3, не знаю, 6 каких-то причин, чтобы заниматься именно вашим видом спорта, что бы это было? Наверное, во-первых, это развитие гибкости, развитие силы. Это... уверенность в себе, в своих силах. Также это очень полезно для мышц, то есть... И опять же, практически там каждый может этому научиться, если будет много сил прикладывать. Да, конечно, приходят заниматься и взрослые, которые начинают буквально с нуля, и через пару месяцев у них уже есть хорошие результаты, то есть уже делают какие-то элементы неплохие, я бы сказала. У них развивается гибкость, то есть даже во взрослом возрасте гибкость может развиваться. Ну, еще это красиво, наверное, безумно. Да, конечно, тоже. Это еще хореография очень большую роль играет. Это правильное восприятие музыки и ее передача через элементы. Это, конечно, очень важно в нашем виде спорта. Лилия? А в нашем спорте это, я считаю, что зрелищность, красота, потому что мы выступаем в купальниках красивых, и у нас хореография красивая, и мы... У нас имеет место артистизм, вот, поэтому зрелищность имеет место. Также выносливость, сила, конечно, гибкость, это все так же. Даже все физические качества, можно сказать, у нас присутствуют. И также даже про командный дух, можно сказать, у нас выступают и в парах, в тройках, в группах. То есть это тоже имеет место. Расскажите про свои виды спорта, насколько они травмоопасные, потому что вот я смотрю на вас, две очень милые, юные, хрупкие девушки, и при этом я понимаю, да, что у вас хоть и очень сильные руки, и вы такие все спортивные, но вы находитесь буквально всегда в одном шаге от пропасти, в одном шаге от падения, и даже если там со стула упадешь, там можно что-нибудь поломать. А когда там Лилия крутится на турниках, да, или Ирина где-то на высоте, ну, там упадешь, косточек же не соберешь. Да, действительно, это бывает очень опасно. У меня были переломы, ну, не столь значимые, там, ломала палец один раз. Остальные разы я падала довольно-таки удачно на маты. То есть можно упасть с высоты 4 метров, можно выше. Если повезет, можно вообще не падать, но если ты не падаешь, значит, ты делаешь не такие сложные элементы. То есть, чтобы расти, все равно падения неизбежны будут. Но страшно все равно иногда бывает в какие-то моменты. Страшно всегда делать какой-то новый элемент, особенно если это обрыв, то есть неправильно замотался, все, ты можешь прилететь хоть головой, хоть чем. Я ужас. Падала, да, с обрывов, но, в принципе, я нормально-то приземлилась, хотя остальные за меня очень испугались, кто видел. А вот среди знакомых были какие-то такие случаи тяжелых травм именно у твоих знакомых воздушных гимнастов? Ну вот у моих личных знакомых в основном это было растяжение, либо ожоги, то есть ожоги от полотен. Как это происходит? Ну, например, делаешь обрыв, и полотно, это же ткань, она скользит по твоему телу. И получается, трение такое. Да, жуткое. Трение. Угу. Из-за трения у тебя может быть такой сильный ожог. У меня тоже неоднократно такое было. Прям полосы на теле остаются. Батюшки, ужас какой. Лилия, такой же вот вопрос. Насколько акробатика и вот всякие такие аэробные нагрузки, это тоже опасно и травмоопасно? Насчет аэробики могу сказать, что она не настолько опасна, потому что там нет каких-то сильно сложных элементов, ну, в плане травматичности. То есть там при прыжке неудачно можно сломать ногу, например, бывает, ломали руки, но... Не так, чтобы сломать позвоночник, например. Но в последнее время в аэробике появились элементы акробатики довольно много, поэтому если неправильно тренировать их, если без страховки, то можно вполне приземлиться и на голову, скажем. И сломать шею. Ну да. В акробатике там даже работа партнеров есть, также тройки, пары. Вот. И там уже... поопаснее будет, потому что там не только акробатика, там еще разные статические поддержки, выбросы различные партнера, поэтому если не удержать партнера, если безответственно относиться к этому, то последствия неизбежны. И опять же, если у вас нарушает технику безопасности, то, вот как мы говорили до эфира, можно даже остаться без зубов только потому, что ты согнул руки, когда висишь там на брусьях. Да, руки часто в стойках, в оборотах нельзя сгибать ни в коем случае, даже если обернуться получится плохо или не получится, то хотя бы на голову не приземлишься, то есть так. Да. А как проходят ваши тренировки? Потому что вот то, что я вижу на видео, на фотографиях, я, конечно же, удивляюсь. Для меня это какая-то высшая магия. Может, вы тоже колдуете на своих тренировках? Ну, возможно, это можно назвать колдовством. Но сначала, конечно, разминка, то есть бег на месте, обязательно размять руки, шею, все мышцы. Это растяжка, то есть потянуть шпагаты, потянуть спинку, чтобы не было никаких травм во время самой тренировки. Далее уже идет небольшая силовая нагрузка, то есть если на полотнах, то мы пытаемся держаться на одних руках, то есть обхватив руками полотна и стараемся 10 счетов висеть. И далее уже идет различные подъемы и в силу возможности какие-то новые элементы или отработка старых элементов. А в конце занятия обычно происходит прокачка мышц, то есть такая небольшая силовая тренировка на все группы мышц, чтобы у нас была крепкая спинка, хороший пресс, ручки обязательно подкачать надо и все остальные группы мышц. Лилия? А у нас обычно была либо разминка, но в последнее время вместо разминки было ОФП, то есть мы делали различные... Переведи, что такое ОФП? Общая физическая подготовка, то есть различные силовые элементы, они как бы помогают сделать мышцы сильнее, но еще и разогревают тело, разминают, то есть это очень хорошая разминка получается. После этого растяжка, затем прыжковые различные акробатические элементы мы делаем по дорожке, затем идут какие-то индивидуальные элементы, у каждого они свои, в разном возрасте разные. Вот. Затем у нас уже отработка программы под музыку, каждого по очереди. И после этого в конце тренировки тоже растяжка идет. Вот это обычно занимает часа 4, скажем так. Прежде чем перейти к каким-то самым страшным и самым веселым историям из вашей жизни, мне бы хотелось еще уточнить, а есть ли у вас какие-то запреты, какие-то ограничения в плане еды, какие-то вот такие вещи, которые вот вы соблюдаете, и это вам помогает именно в спорте? Ну, конечно, необходимо есть достаточно белковой пищи, чтобы держать мышцы в тонусе, чтобы... То есть на одном салате не стать воздушным гимнастом? Нет, не стать, потому что мышцы тоже обязательно надо питать. Конечно, когда есть желание похудеть, можно посидеть и на салате, на гречке, но ни в коем случае нельзя убирать белок, потому что мышцы, они не растут без белка, они не развиваются. Это обязательно. И кроме того, после тренировки очень многие... Кто приходит в воздушную гимнастику, так как на тренировке сжигается много калорий, люди приходят домой очень голодные, и они просто накидываются на все, на сладкое, на булки различные, и это, конечно, недопустимо, то есть надо себя держать. Но иногда можно. Ну, иногда можно, если как бы ты знаешь, что ты это скинешь, конечно, да, у меня самой бывает такое, что я могу там кусочек шоколада съесть или что-то вкусненькое после тренировки. Наш человек. Да, но, конечно, если есть желание похудеть и прям привести себя в хорошую форму, то лучше соблюдать некие ограничения. А вот вредные привычки, они враг воздушной гимнастики или тоже все возможно? Ну, у меня на самом деле нет вредных привычек, поэтому по своему опыту я не могу это сказать. Но, конечно, например, курение будет мешать полному развитию, потому что... Не это... курите, друзья мои. Хорошо. Лилия, а вот у вас как? Насчет питания у меня не все так строго, потому что диета – это, конечно, хорошо, но с таким режимом дня и длительными тренировками нужно очень большое количество углеводов, и часто даже если я ем что-то не очень полезное, то мне даже не хватает этих углеводов, калорий этих, и поэтому я, бывает, даже худею, что мне противопоказано. А вот твой режим, он почему такой калорийно-затратный? То есть как у тебя выглядит вот твой режим? Ты сказал, что тренируешься даже ночью. Вот я человек пожилой, мне 35, я ночью предпочитаю уже спать, а ты девушка юная. Вот какой у тебя режим и чего тебе не хватает калорий? Сейчас просто летом тренируюсь, бывает ночью, а так у нас была учеба примерно с утра там с 9 до, скажем, 3-4 часов. После этого с часов с 5 тренировка до 9. Потом, когда уже приходишь домой, хочется есть, отдохнуть. И вот куча калорий сожжена, как бы не присядешь толком за день. И поэтому вот требуется много покушать, а уже ночь. И вот так каждый раз. Надо себя все равно беречь, но хорошо. А вот опять же, как человек далекий, да, я всегда смотрю, любуюсь, но у меня вот всегда даже паника закрадывается, когда я смотрю на ваши выступления. Вот скажите, пожалуйста, а вы сами испытываете страх, когда этим всем занимаетесь? И если да, то как вы его побеждаете? Да, бывает, конечно, страх, когда, ну, не на тренировках, а на выступлении в основном, когда у тебя могут трястись руки, сводить лицо из-за улыбки, ну, тоже из-за напряжения. Из-за улыбки может сводить лицо? Да, это то вот есть, настолько когда такая ты волнуешься эмоция. И улыбаешься, у тебя может прям дрожать лицо, потому что очень, как бы, волнуешься, и тяжеловато бывает. То есть страшно. С этим справиться. Ну, не то, что страшно, просто скорее волнение. То есть ты не боишься, просто волнуешься, потому что на тебя смотрят зрители, тебе надо показать хорошие элементы, чтобы людям понравилось, чтобы они, может быть, вдохновились, тоже стали заниматься этим видом спорта. Тут, конечно, есть место волнению. Но в основном, когда вот начинаешь, сначала выходишь, волнуешься, а потом это как-то проходит. То есть, когда уже ближе к середине номера, ты уже успокаиваешься и спокойно продолжаешь, то есть уже в привычном для себя режиме. Аналогичный вопрос. Можно вопрос повторить? Конечно же. Испытываешь ли ты страх перед какими-то своими выступлениями или перед какими-то серьезными тренировками? Потому что вот мы сейчас до эфира смотрели буквально видео со вчерашнего дня, где ты ночью на набережной выделываешь такие кульбиты. Я даже боялся смотреть. Да, конечно. Там на видео даже был мой крик. Так каждый раз происходит. То есть, если мы вечером идем по набережной Уводи, слышим, как кто-то кричит, это значит, ты на турниках. Да, такие редкие выкрики, то есть, значит, я делаю какие-то обороты или какие-то сложные элементы, мне страшно, и я непроизвольно начинаю кричать, вот на меня поэтому смотрят, мне становится еще более неловко из-за этого, вот. А насколько вообще вот изменилась ваша жизнь после того, как вы стали заниматься именно своими видами спорта? Потому что я думаю, что у каждой из вас есть свои знакомые, свои сверстницы, и я уверен, что у них жизнь отличается от вашей прям на 200%. Да, конечно, отличается, потому что, во-первых, когда я занималась в цирке, ну, кто-то идет гулять, например, кто-то там в кафешку идет в кино, а ты идешь на тренировки. Но я вообще об этом не жалела, мне это нравилось. Я прям действительно испытывала удовольствие от тренировок. Я хотела сюда идти. Поэтому, да, действительно, жизнь отличается, но потом тебя могут спросить: а ты что, все еще занимаешься? То есть там люди, которые уже закончили этим заниматься, может, лет 5 назад. Ты такой: да, я еще этим занимаюсь, я уже преподаю. Вот, и, ну, люди действительно восхищаются иногда этим. Иногда, конечно, не понимают, то есть как так можно долго посвящать чему-то свою жизнь. Угу. Вот. Лия? Да, на самом деле. Жизнь вообще, она не такая, как у других, ну, на первый взгляд, вот если посмотреть, потому что тренировки, они занимают много времени, вообще бывает по полдня, и бывает даже, я вот не знаю, что можно поделать еще, кроме тренировки, то есть для меня это как бы обязательно уделить на это время, вот, а не могу представить, чем другие занимаются в это время. Удивительно. Но давайте вот перейдем к каким-то вашим необычным историям. Я предлагаю начать с плохих и закончить хорошими. Были какие-то такие страшные истории в твоей жизни именно на выступлениях? То, что тебя напугало или то, что там, не знаю, тебя очень сильно расстроило? Может быть, судьи как-то неправильно посчитали? Или, может быть, ты просто так сильно упала, что боялась, что даже косточек не соберут? Ну, конечно, падения у меня были. Один раз я еще училась в школе, я так упала, что сломала себе палец. Хотя элемент был несложный, просто я тогда только начинала заниматься воздушной гимнастикой, поэтому так легко свалилась. Вот, мои родные до сих пор не знают, что это я упала на тренировке. Они думают, что я подскользнулась и упала на улице. Мы им пришлем эту передачу. Вот, я думаю, они будут слушать так рано, поэтому... Ничего. Об этом можно рассказать. Мы им запись пришлем. А у тебя вот были какие-то тоже такие страшные ситуации? Могу сказать тоже про палец, почему-то такое совпадение, но я не очень давно сломала палец себе об тренера, человек, который меня страховал, но он ни в чем не виноват, просто так получилось, что палец врезался в ногу, и вот получился перелом небольшой. Ужас. А давайте к хорошим историям. Я думаю, хороших было больше на ваших выступлениях. Да, согласна, хороших историй было достаточно много. Вот, например, когда я работала в шоу-программе «На юге», ну, тоже там выступала с воздушной гимнастикой, и после ты выходишь в зал к зрителям, то есть они могут тебе поаплодировать, что-то сказать. Ой, зрители были прям в восторге, они мне говорили, что это просто лучшее, что они видели здесь, что им очень понравилось. Это было, конечно, очень приятно. Прям не ожидала, что люди могут так реагировать на выступление. Мне больше всего нравится, когда люди восхищаются чем-то, даже обычным шпагатом, кажется, ничего особенного, а люди смотрят и говорят: классно, типа, молодец, как так. Вот недавно некоторые занимающиеся на площадке просили меня научить их то стойки на руках, то каким-то элементам на турнике. Мне тоже очень это было приятно, потому что, значит, я какой-то хоть немного авторитет, то есть я что-то умею и могу научить других. Опять же, я слышал о том, что ваши виды спорта очень хорошо помогают при стрессе, при каких-то волнениях. Вот расскажите немножечко про это. Было у вас такое, что все плохо, все не складывается? Раз там покрутились на турнике, сделали какую-нибудь необычную стойку, или, не знаю, там подпрыгнули под куполом, и все стало хорошо? Ну, в основном мне помогает это перед экзаменами, и в школе перед ЕГЭ, и в университете перед сессией, так как, конечно, у тебя волнение, ты не можешь ни о чем думать, а на тренировке все это проходит, у тебя появляется заряд бодрости, потому что ты делаешь какие-то, может, сложные элементы, какие-то новые элементы для себя, и это не может не радовать. Да, я тоже могу так сказать, потому что недавно, вот, например, была неприятная ситуация, которая очень расстроила меня. И когда идешь заниматься даже на турники, хоть это и не профессиональный зал, но все равно там знакомые какие-то общения, и также все друг друга поддерживают, делают элементы различные, мы друг другу помогаем. Это очень сильно отвлекает и дарит очень приятные эмоции. Вот, поэтому это всегда отвлекает. Чтобы чему-то хорошо научиться, надо вот постоянно это делать, постоянно повторять. Но очень часто, когда вот мы хотим в жизни что-то изучить, мы сталкиваемся с тем, что у нас что-то может вот не получиться. Как не остановиться, а продолжать? И вот как побороть вот такое стеснение и понять, что каждый может ошибиться, и что главное – идти вперед, и тогда все получится? Ну, очень часто, когда не получается какой-то элемент на полотнах, например, на кольце, нужно делать другой элемент. То есть это просто каждый элемент, он нарабатывается. То есть ты сделал пару раз, не получилось. Дальше переходишь к другим элементам, может, которые ты уже умеешь, которые, может, не умеешь. Ты делаешь, потом возвращаешься снова к элементу, который у тебя не получается. И потихоньку все равно ты его добиваешь. Он у тебя в итоге получается. Это вот со всеми было. Вот кого я не знаю, кто все равно шел к каким-то элементам, у всех получались эти элементы. Лия? Могу сказать, что часто дело в самоуверенности. У меня сначала ее практически не было, то есть и были ситуации, когда в меня не верил вообще, можно сказать, никто из окружающих, то есть мне было тяжело. Я мало чего умела, и еще вот такое давление со стороны, осуждение какое-то, и то, что не верят в тебя, вот, и еще возможности, например, меньше, чем у других, тренироваться, вот, поэтому было тяжело, но со временем как-то понимаешь, что от чужого мнения хуже тебе не станет, то есть это твоя жизнь, и нужно быть уверенной в себе, нужно добиваться своих целей, то есть как бы завистники, они всегда есть и всегда будут. То есть жизнь твоя, и если хочешь быть счастливым человеком, то нужно просто делать то, что любишь. Мы в тебя верим, ты большая умница, у тебя все обязательно получится. И опять же, мы будем с радостью всегда смотреть на твои видео, которые ты выкладываешь в соцсетях. Хорошо, возвращаемся к каким-то важным и необходимым качествам для воздушных гимнастов и для акробатов. Вот на твой взгляд, да, не знаю, там опять же, там 3-5 качеств, которые нужны ребенку, чтобы пойти именно в воздушную гимнастику. Вот, или, может быть, эти качества все проявятся уже потом? Нет, на самом деле очень важно для ребенка обладать, во-первых, Трудолюбие. Да, трудолюбие, конечно. И 90% зависит даже не от тренера, а именно от ребенка, насколько он хочет, насколько у него есть желание. Он готов работать, если. Потому что приходят дети, данные есть, может быть, там растяжка, но прям видно, что они не хотят это делать, может, им не нравится. Они могут ныть, даже до такого доходит, потому что у них что-то не получается. А есть дети, которые приходят просто с нулевой подготовкой, но буквально за месяца добиваются больших результатов, потому что именно у них есть усердие, у них есть цель, к которой они идут. Они могут тянуться дома. Это, конечно, тренера очень поддерживает. А есть дети, которые просто, может, это не интересует их. То есть, может быть, какой-то другой. Компьютерные игры лучше. Может быть, какой-то другой вид спорта им покажется более интересным. То есть, главное, это вот все-таки такая целеустремленность и трудолюбие, на твой да, взгляд. Да, конечно, это вот 100% успеха. Лилия, а вот чтобы ребенку добиться успехов в акробатике, тоже вот какие нужны такие внутренние качества? Ну вот самоуверенность как раз, это всегда важно. Целеустремленность тоже, потому что ребенку должно быть интересно, он должен знать, чего он хочет даже в младшем возрасте, то есть он знает, там, что хочет мастером спорта стать, еще кем-то тренером, бывает прям лет с 5 хотят стать. То есть, но часто имеет значение еще родители, потому что они либо бывают не верят в ребенка, либо осуждают его, либо им наплевать бывает такое. Поэтому это тоже очень большое значение имеет. А насчет физических качеств, то есть у меня, например, нет предрасположенности к растяжке, то есть у меня твердые мышцы, но все равно я хоть какого-то базового уровня достигла в этом. То есть все достигаемо на самом деле. Вот мне понятно, что когда Ирина занималась и работала в цирке, ей просто было тренироваться. То есть там все было под рукой, да? А вот в обычной жизни где происходят тренировки чаще всего? Ну, чаще всего я, конечно, занимаюсь в студии, так как я сейчас живу в Нижнем Новгороде и работаю тренером в студии воздушной гимнастики, я занимаюсь там. Конечно, там высота поменьше потолков, то есть некоторые обрывы, связки невозможно там сделать, но это лучше, чем ничего. Когда я приезжаю в Иваново, когда бываю здесь, конечно, я занимаюсь в Иванском цирке, так как у меня есть знакомые тренера, которые меня могут допустить к занятиям, вот. Лилия? Здесь сначала у нас тренировки были у тренера у частного, который снимал зал просто в спортивном зале школы. Обычный зал, ничего особенного. После этого в химуниверситете мы занимались. Также параллельно в цирке я ходила заниматься акробатикой конкретно. После этого поехала в Питер. Там уже занималась в университете также и в спортивной школе. Лилия, а чего-нибудь не хватает у нас из оборудования, допустим, то, что есть там, не знаю, в других регионах, вот ты сказала, там в Питере и так далее, или в цирке у нас все есть? А на самом деле, да, то есть у нас не хватает как минимум гимнастической перекладины, потому что у нас есть обычные жесткие турники, на них очень тяжело научиться, особенно когда ты не какой-то бывший гимнаст, а просто хочешь освоить даже те же самые обороты, большие обороты. Это очень тяжело, он не пружинит, и у него длина небольшая, то есть можно задеть боковые стойки. Вот. И в некоторых городах, даже во многих есть, она в свободном доступе, либо ее устанавливают на улице, как обычные турники, либо есть какие-то залы, то есть даже не спортшколы, а просто частные залы, где можно заплатить за занятия и позаниматься. Перекладины есть с ямами поролоновыми, скажем так. Вот. А у нас есть спортшкола, но туда никого не пускают, то есть хоть за деньги, хоть нет, нет возможности позаниматься. То есть, если бы у нас что-то такое появилось, то это, конечно, бы положительно сказалось и на развитии спорта в регионе, и, опять же, это помогало бы растить будущих звездочек. Да, у нас строят площадки, это очень хорошо, это очень классно, особенно в Московском, по-моему, микрорайоне большая площадка. Хорошо, что спорт развивается, но Вот, даже у нас есть компания уже больше, наверное, 10 человек, которые хотят научиться некоторым элементам, но на без перекладины гимнастической это практически нереально, очень тяжело, травмоопасно даже. А вот опять же, когда мы говорим о травмоопасности, а вот когда ты занимаешься воздушной гимнастикой, у тебя есть страховка? На полотнах страховка вообще не предусмотрена, так как ты в ней можешь запутаться, и будет еще хуже. То есть на кольце, если на большой высоте, да, там можно сделать страховку, но лично я никогда не занималась на воздушной гимнастике со страховкой. А почему? Потому что это, во-первых, не всегда удобно, то есть не всегда удобно выполнять элемент. А во-вторых, ну, я более уверена в собственных силах, в своих руках, что я, например, смогу что-то сделать. Ну, конечно, я подкладываю маты в любом случае, чтобы, если упал, то хотя бы на мягкое, то есть, чтобы не было возможности сломать себе что-то. Вот. Но так, конечно, да, я занимаюсь без страховки. Ну, у Лилии нет тоже страховки, у нее страховки только ее сильные руки. Да, можно сказать так, но на турниках еще используются лямки такие, чтобы не вылететь. С ними, конечно, не сделаешь каких-то перелетов с отпусканием рук, но хотя бы не упадешь. А вот про зрелищность ваших видов спорта мы сегодня и не поговорили. Опять же, всегда на воздушных таких гимнастов в цирках всегда любуются и взрослые, и дети. Насколько вот тебе это важно, насколько тебе важна эмоциональная поддержка зрителей? Безусловно, это очень важно, так как очень важна эта поддержка, так как ты очень много времени тратишь на тренировках, чтобы сделать этот 5-минутный, может, 10-минутный номер, ты затрачиваешь кучу часов. Это не один день, это не неделя, это может быть месяц тренировок, чтобы выучить эти элементы, чтобы их красиво показать, добавить хорошую хореографию и все это качественно исполнить под музыку. Поэтому очень важна зрительская поддержка. А хлопки отвлекают? Или вот там, когда воздушный гимнаст сконцентрировался, а тут там шарик лопнул у кого-то, или там кто-нибудь мяукнул, гавкнул, страшно же, можно же там, не знаю, сорваться? Ну, в цирке я не выступала, я выступала в таких, ну, шоу-программах, где народу, в принципе, поменьше. Но там тоже, конечно, были различные шумы, которые могут отвлекать. Но в основном, когда ты сосредоточен на элементе, ты, можно сказать, как в себе, и тебя не отвлекают посторонние шумы. То есть ты должен быть готов к тому, что может произойти что-то непредвиденное. Лилия, ты вот уже говорила о том, что тебе очень важна поддержка зрителей, да? Но насколько вообще вот это нужно тебе? Или ты можешь сама даже там ночью все крутить без зрителей, и тебе тоже комфортно? Или все-таки тебе вот это душевное тепло, вот эти блестящие глаза людей, они тебе необходимы именно для успешных вот этих элементов? Сейчас как раз вспомнила про соревнования насчет поддержки зрителей. Там обычно не совсем зрители, там свои какие-то спортсмены из других, например, школ, из других городов, ну и зрители также. И я вспоминаю просто, как обычно выступаешь, и тебе кричат прям во все горло, там во всю громкость свою, поперек музыки, то, что давай, там типа до конца делай, вот это вот все орут, и тебе... Ты слышишь, тебе становится настолько легче, то есть это так приятно, когда ты слышишь вот эти вот все крики, то, что вот делаешь элементы, например, не хватает сил, можешь его завалить, а слышишь «давай, делай», орут, и ты делаешь. Опять же, не могу не спросить у наших милых сегодняшних девушек о том, выступаете ли и выступали ли вы с партнерами вот в своей и воздушной гимнастике, и в аэробике, в акробатике. Насколько это сложно? Ну вот мы с Лилей вместе занимались акробатикой, даже вместе делали различные элементы и на Пушкина, на турниках, и в цирке. Ну, конечно, тут у тебя должна быть 100% уверенность в партнере, потому что если там тебя не удержат или еще что-то, то ну ты упадешь. То есть ты ей доверяешь? Да, я ей доверяю, конечно, иногда проверяю, потому что тоже страшно. Без этого никуда, но в целом да. А вот что сильнее, женская дружба или вот это чувство партнерства, когда ты понимаешь, что твоя жизнь зависит от рук человека, когда он тебя там страхует, держит или еще что-нибудь такое? Ну вот когда ты делаешь элементы, тут больше не о дружбе, конечно, речь. Тут речь именно как о партнере. То есть, может, у меня много друзей, но я им не доверяю как партнерам, потому что я знаю, что там меня не удержат, что я там полечу головой вниз или еще. Не надо летать головой вниз, нам нужна живая Лилия. А такой же вопрос к тебе. Насчет партнеров у нас была в химуниверситете команда из 5 человек. Вот, мы выступали на соревнованиях. То есть, не знаю, как это назвать, партнерами, не партнерами, но это группа, там должно быть все сплоченно, все должны одинаково все делать под музыку. Вот. А еще интересные были случаи в другом университете, уже в Питере. Там были специальные соревнования среди студентов, чтобы проверить, как мы еще можем что-то сделать или нет. Нас периодически так проверяют. И мы делали с одногруппником номер акробатический, несложный. Но так произошло, что он просто что-то начудил, не взял музыку, ему что-то там не понравилось, он не смог смонтировать, он принес другую музыку, под которую программу он знает, а я нет. И мы... Подстава. Мы выходим, нас вызывают, мы выходим, он такой... музыка будет другая, повторяй за мной. Это было так, честное слово. Да, это было жутко, конечно. Хорошо, а вот прежде чем перейти именно уже к вашим увлечениям во всей остальной жизни, хотелось бы уточнить, а вот каждая из вас помнит свое самое первое выступление? Вот не тренировку, да, а вот выступление именно. В воздушной гимнастике, да, я помню свое первое выступление. Как это было? Где? Это было на юге, на море. Я очень волновалась, немножко, конечно, завалила даже номер. Я делала все элементы очень быстро. Но в целом зрителям понравилось, это самое главное. Прекрасно. Лилия? Было выступление, я помню то, что... Даже помню, что я сидела в зале на шпагате, по-моему. Тренер говорит, поедешь на соревнования? Я такая... покивала. Только встану со шпагата и поедем, да? Да, практически так. Мне нужно было там еще купить кроссовки, что-то еще, просто мы с родителями были не готовы к этому. Но мы быстро за один день все нашли и поехали в итоге на соревнования в Камешково, небольшой город. Вот. Там я выступила не очень хорошо, потому что это первый опыт был. Было не очень под музыку, хотя мне казалось, было все идеально. Мы верим в тебя. Вот. И в итоге там было как раз вроде 3 человека, и я стала, вернее, 4, я стала 4-й. Я в итоге заплакала, ушла, и в итоге на фотке на общей меня даже нет. Вот сейчас думаю, надо было сфоткаться, хоть посмотреть, как я выглядела раньше. Но все равно ты большая умница. И опять же, остается ли у вас время в вашей обычной жизни на еще какие-то дополнительные увлечения? Может, там, не знаю, кружок кройки и шитья, или, может быть, там пение, рисование? Вот когда я жила в Иванове, да, у меня еще были танцы параллельно, и это очень мне помогало, потому что держало эмоциями какими-то такими, это добавляло хореографии к моему основному виду деятельности. А вот с переездом в Нижний Новгород, так как у меня очень большое время занимала учеба и, получается, работа, то времени на какие-то еще увлечения почти не оставалось. А книжечку почитать? Ну, книжечку почитать, уроки поделать, это, конечно, это святое. Вот, на гитаре поиграть нам. Вот! Открываешься там с другой стороны, умница какая. То есть ты еще и на гитаре умеешь играть? Ну, я немного играю, мы просто с подругой жили вместе. Она в основном играла, мы как бы вместе пели, она учила меня играть. Вот как-то так. А ты ее в воздушной акробатике, и она бегала по потолку. Да. Хорошо. Лилия, а у тебя? В Питере вообще, кроме учебы и тренировок, ни на что особо не хватало времени, но мне нравится заниматься вокалом, я пытаюсь пока сама, потом в будущем, возможно, пойду в какой-то кружок, какую-то секцию, чтобы меня научили нормально это делать. А что ты поешь? Какие песни? Ну, мне нравятся песни такие, где... Про любовь? Ну, просто где красивый женский голос такой низкий, и они... Ну, голос красивый, я пытаюсь его повторить, не всегда получается, но я пытаюсь. Мы верим в тебя. А так еще что-нибудь там, книги, не знаю, фильмы, рисование, врезание лобзиком? Неплохо было бы, но обычно времени на это все не хватало. Сейчас вот читаю больше книги, чем раньше. Тоже интересно, на самом деле. Умница. Родные мои, у нас сегодня весь эфир с нами Беляева Лилия, это акробат и аэробист, и Зуйкова Ирина, воздушная гимнастка, тренер по воздушной гимнастике, растяжке и силовым тренировкам. Опять же, Зуйкова Ирина, как я уже и говорил, и небольшие от вас пожелания для наших радиослушателей. Обязательно верьте в себя, в свои силы, у вас все получится. И, конечно, цените своих близких и родных. Это самое дорогое, что у вас есть. Всего вам наилучшего. Лия? Да, повторюсь, будьте уверены в себе. Никогда не позволяйте никому себя как-то принизить, свою самооценку занизить. То есть, если вы что-то хотите, наслаждайтесь этим, делайте это, тренируйтесь, что угодно, рисуйте, тренируйтесь, там, пойте, хоть делайте это и плохо. Будьте счастливы просто. И тогда просто. Все будет хорошо. Я вас тоже крепко обнимаю. Хорошего вам дня и жду вас на дневном эфире. Вы слушали Радио России Иваново.